Опять нас окружила тишина. Вновь он поднес спичку к трубке. Еще раз мы с Мэри переглянулись. Она покачала головой, как бы говоря, еще не время. Я говорил себе, я притворялся, что говорил себе, ты ничего не мог поделать. Рома, по крайней мере, прекрасно плавала, в отличие от меня, так что на самом деле она могла бы помочь мне, а я ей нет. Однако причина моей неподвижности, разумеется, заключалась в другом. Меня охватил ужас. Вы, конечно, читали о людях, которые от страха не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Такое произошло и со мной. Вот и все. Я бы не прыгнул в реку и за миллион фунтов. Глупости, конечно. Рома для меня была гораздо дороже миллиона фунтов, но я бы не прыгнул, даже если бы на следующее утро меня расстреляли за трусость. Не смог бы прыгнуть. Я не контролировал свое тело. Я не жду, чтобы вы мне поверили, но... Он не договорил и печально покачал головой, не понимая, как такое могло произойти. «Ну что ты, дорогой, мы тебе верим», — попыталась успокоить его Мэри. «Расскажи нам, что случилось с Ромой». Она схватила Дункана за загривок. Вы знаете, что в воде она чувствует себя как рыба. К счастью, они находились недалеко от берега, где не было камней, и вода неслась не так быстро. Русло в том месте поворачивало, и их вынесло в заводь. Когда опасность миновала, я развил бурную деятельность, побежал к ее юбке, подхватил, бегом принес Роме, рискуя замочить брюки, помог им выбраться из воды. «Так ты замочил брюки?» — озабоченно спросила Мэри. Ники рассмеялся. «Милая Мэри, как я люблю вас обоих!» И продолжал историю уже более связно, без отступлений. Итак, мы все вновь оказались на берегу. Дункан стряхивал воду с шерсти, Рома выжимала волосы, я не знал, что мне сказать или сделать. А потом, надев юбку, Рома сказала: «Дорогой, бежим в таверну. Я лягу в постель, пока они высушат мою одежду, и мы попросим принести ланч наверх, если ты позволишь мне щеголять в домашнем халате хозяйки. Чудесный у меня будет наряд, а может, лучше без халата? Ты так не думаешь, дорогой?» Она одарила меня взглядом, полным любви, и сжала мою руку. Я словно и не присутствовал при случившемся. Подошел к ним, когда она уже вытащила песика на берег.